Глава 27. Я в деле. Злата. «Что делать будем?» Я смотрела на подругу и грустила. Села за стол, подперла щеку кулаком и вздохнула. Как-то быстро закончилось мое знакомство с замком. Только что принесшая ужин служанка рассказала, что делегация во главе с принцессой вот-вот отбудет. Им осталось только дождаться Данияра, после чего они отправятся к себе. «Ничего особенного, вернемся к себе», — пожала плечами Тафи. «Денег заработали хорошо. Я же не зря сразу почувствовала, что с тобой моя жизнь переменится. От того, что его высочество передумал жениться, наши доходы упасть не должны. И потом, Злата, мне кажется, пора определиться с суммой, которую ты будешь получать за работу». Сердце забилось в каком-то радостном восторге и предвкушении. Конечно же, я не собиралась жить на хлебнице и приживалкой. Но не иметь собственных денег тоже не вариант. Не привыкла я так, да и не хотелось бы. Проявившаяся магия дала шанс на нормальную жизнь, и отказываться от нее я не собиралась. «И какую же?» Осторожно поинтересовалась я, неожиданно почувствовав, как во мне заворочилась жадная жаба. Вдруг Тафи скажет про 10% или вообще 5%. В моем случае это неплохо, но если подумать... Откинула дурные мысли и уставилась на модистку. Если ты создаешь модель, то получаешь половину от стоимости заказа. Разумеется, за вычетом расхода на материалы. Если вносишь какой-то элемент в мою модель, то уже смотрим, насколько он важен. Согласна? Тафили казалась спокойной, а мне вдруг стало немного неудобно и одновременно радостно. Жаба растворилась, даже успев квакнуть, а я едва не запрыгала. «Конечно!» — ответила как можно сдержаннее, но не выдержала и просияла. Модистка не скрывала, какие суммы нам платили в эти дни, а о стоимости ткани я узнавала в процессе работы. Выходило, что получу довольно прилично. Особенно если учесть, что шьем не на доярку из глухомани, а на горожан, многие из которых очень знатные. И все благодаря Тафилис. «Хорошо», — выдохнула с облегчением подруга. «Кажется, она переживала не меньше, чем я». «Ну что, отметим это дело? Чаем?» «Зачем же?» — хмыкнула модистка и отправилась к себе. Вернулась с бутылкой вишневой настойки и с порога объявила. «Празднуем! Завершение важного заказа! Как знала, что вино пригодится!» «Домой утром?» «Думаю, что да». Тафи прошла и села за стол, потянулась к моей руке, накрыла ее своей ладошкой. «Злата, не переживай. Если он действительно к тебе что-то испытывает, то найдет. Мне кажется, принц не просто так вокруг тебя увивается. Поверь моему опыту». А я хотела ей верить. Очень. И потом. Модистка выпрямилась. «Мы, конечно, можем найти его высочество и поблагодарить за работу. Творить чудо для принцессы — это удовольствие и честь. Но, с другой стороны, мы приглашенные люди. И если о нас утром не вспомнят, давай сразу домой, хорошо?» Признаться, мне очень хотелось, чтобы принц меня нашел. Это странное желание быть настигнутой отчего-то напомнило игру в кошки-мышки. А если быть точной, охотника и его добычу. Только не ту, кого зубастый волк сожрет и не заметит. На роль жертвы я точно не подхожу. «Вот и славно», — просияла подруга. «А то у нас там дел накопилось много. Клиенты наверняка волнуются. Вдруг переметнутся к кому-нибудь другому». «А как же наши услуги, оказанные заморской принцессе? Уверена, про это многие уже в курсе». «О-о-о-о!» — догадалась я. «Кто-то соскучился по стражу. Наверняка круги наматывает вокруг замка и ждет, когда ты высунешь нос за ворота». Мы расхохотались. И надо же такому было случиться, что в дверь кто-то постучал. Негромко, но настойчиво, словно намекая, что пить двум девицам в такое время — это перебор. «Убрать?» — всполошилась я. «Мало ли, у оборотней на вишню аллергия, даже на такую». «Оставь!» — отмахнулась подруга. «И не переживай». Она решительно двинулась к двери, распахнула ее. «Рэй?» удивленно выдохнула Таффи. «Это правда ты?» А там, за дверью, стоял Рэй Быстров. При виде модистки он не стал разбрасываться словами и вообще не издал ни звука. Даже не поздоровался, чурбан воинственный. Шагнул к нам в комнату и сгреб Таффи в свои хватки объятия. Привлек ее к себе и поцеловал. Жарко, страстно, словно давным-давно собирался это сделать, а негодница всеми способами избегала. Я сразу почувствовала себя не в своей тарелке, но комната моя. И что было делать? Осторожно двинулась к двери, решив, что пережду этот прилив нежности у Тафилис. Однако, когда я поравнялась с этими двумя, а они даже не отреагировали на меня, остановилась. Мало ли, им моя кровать понадобится, а как я потом спать буду? В ванной? Оно, конечно, общежитие, в котором я жила, не самое стерильное место. Но у подруги своя кровать имеется, а у меня здесь еще и ужин на столе. Поэтому я развернулась и заявила. «Дорогие мои, может, все-таки поужинаем? Капитан, я тоже рада вас видеть!» И наглый, совершенно наглый и весь такой самодовольный Вервольф оторвался от модистки. Из рук девицу не выпустил, но произнес. «Согласен. А что у вас на ужин?» Я закатила глаза, решив, что если уж он забыл поздороваться, то воспитание Вервольфа — это дело исключительно Таффи. Уверена, у нее получится. «Откуда ты здесь взялся?» Подруга пришла в себя. Заёрзала в объятиях оборотня, и он был вынужден ее отпустить. «Я имею свободный доступ в замок. Все-таки капитан!» Усмехнулся страж. И, честное слово, улыбнулся так привлекательно, что, не встретя Данияра, сердце могло бы дрогнуть. А так нет. Сейчас я четко разделяла симпатию и чувства, идущие из глубины души. И даже бывших парней из своего мира воспринимала как приключение, но без влечения к конкретному объекту. Тот самый конкретный объект отсутствовал и даже не подозревал, сколько раз я его вспоминала за вечер. «Завтра утром мы возвращаемся к себе», — сообщила Таффи. Она привела себя в порядок. Оставалось лишь накрыть стол еще на страже, и можно праздновать. «Я так и думал, ведь только что принцесса покинула замок». Мы с Таффи переглянулись. Мое сердце забилось чаще. Даже захотелось, чтобы Данияр вот прямо сейчас зашел к нам. Однако я тут же откинула эту мысль. Стоило вспомнить, почему Милолика была вынуждена уехать. Сейчас принцу в красках расскажут сказочку про жабу и спасительные поцелуи, и Данияру станет не до меня. «То есть?» — произнесла я осторожно. «Она дождалась принца и уехала? На ночь глядя? В мороз?» Я бы добавила, выгнали как блудливую собаку пинком под хвост, но ведь Милолика сама выбрала время отъезда. Или это она, не дожидаясь вежливого, «Не пора ли вам домой, дорогие гости?» «Ради этой персоны ведомственный стационарный портал заработает даже ночью», совершенно серьезно произнес Вервольф, а я замолчала. Надо будет узнать про порталы подробнее, но не у Рея. Таффи девушка образованная, вот она мне все и расскажет.